еще краснее кровь, еще белее слезы, еще светлее грезы, еще сильнее любовь. Когда мечтами я улетаю вдаль, за ночью голубою, тогда одной тобою полна моя печаль. Не раз тебя страсть обманет и встревожит, но никто тебя не сможет так любить, как я. Черной кожей еще краснее кровь, еще белее слезы, еще светлее грезы, и не ждешь.